Сегодня последняя глава Бытия. О, 50-я глава. Все изучения из Бытия на диске, как в библиотеке, так и можете заказать. Так что, если кто-то что-то пропустил, то записи есть. Вот, так что уже конец Бытия. Как мы видели вот все время, когда изучали Бытие, прежде всего, эта книга, конечно, не про какого-то человека, даже не про каких-то людей, как про Бога самого. Да, мы сказали, что это его автобиография в одном плане. То есть мы видим здесь взаимоотношения Господа с человеком. Да, и в этом самом открывается его характер. Мы уже, вот, как от начала, от сотворения и вот до этого момента в Бытии, мы уже видели Божью силу, его красоту, его мудрость, его святость, его искупление, его терпение, его верность, вот в особенности в истории про Иосифа, его верность. Вот просто насколько он прекрасный, действительно. Так что вот мы уже в последней главе. Значит, мы видели на прошлой неделе, что Иаков, или другими словами Израиль, да, как он был переименован потом, он благословил всех своих 12 сыновей, и именно в пророческом плане, то есть он говорил какие-то вещи, вот, которые именно касаются последних дней, как мы видели. Эти пророчества даже больше применимы не к самим сыновьям, как к их коленам потом. Вот, и мы говорили о конкретных применениях этих пророчеств, вот, и что было после, и что даже будет еще, вот как эти пророчества еще касаются, то, что будущее для нас даже. Вот, и это было сразу, то есть перед смертью своей Яков давал эти благословения, эти пророчества, и он попросил Иосифа, мы видели, поклясться ему, что не похоронит Иосиф своего отца в Египте, а что отвезет его в обетованную землю, то есть в Ханаанскую землю. Так что как раз мы сегодня увидим, как Иосиф со всеми своими братьями, они все поедут в обетованную землю похоронить своего отца Иакова. Так что давайте начнем с первого стиха в 50 главе. Вот это уже Иаков только что умер. Написано: «Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его». И повелел Иосиф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Вот, значит, опять, Иаков, ему было 147 лет в то время, когда он умер. Иосиф, он очень сильно оплакивает его, он, написано, пал на лицо его, то есть просто обнял, целовал, вот уже умер, и приказал, чтобы набальзамировали Израиля, то есть, или мумифицировали по-другому, да, то есть как и делали древние египтяне. Это было, конечно, искусство, которое именно египтяне усовершенствовали. И почему он попросил их делать? Потому что они не собирались похоронить Иакова там, в Египте, сразу. Да, а надо было сначала его отвезти аж в обетованную землю, на колесницах. То есть это было долгое время, чтобы, конечно, тело Иакова оставалось в нормальном состоянии, пока они едут. Вот, так что его набальзамировали, написано. И все египтяне оплакивали Иакова 70 дней. В Древнем Египте период оплакивания для царя, для самого фараона, было 72 дня. Вот, поэтому то, что оплакивали Иакова 70 дней, то есть, вот, сами понимаете, на каком они считали его уровне, то есть, вот, почти как царь. То есть, это было очень глубокое уважение к нему. Опять мы видели, как сам фараон позволил Иакову благословить его, а не наоборот. То есть, говорили о том, что, как написано в Новом Завете, что меньше благословляется больше. Да, и Иаков благословил фараона. То есть, что фараон считал Иакова даже выше себя.

в этот момент. Теперь, что Якова рядом нету, с отца нету. Думая, что вот теперь, что отца нет, может быть, Иосиф все-таки отомстит нам за то, что мы его аж тогда продали в рабство. Это подразумевает, что они считали что? Что Иосиф только хорошо обращался с ними ради Якова, чтобы не опечалить Якова, а теперь, что Яков умер, что его в живых нет, то теперь он будет как-то там жестоко с ними обращаться и отомщать и так далее. Вот, и поэтому они, скорее всего, придумали вот это завещание последнее, от, как бы от Якова, и посылают Иосифу, что, ну, пожалуйста, там, прости братьям своим грех их, потому что сделали против тебя зло. И они посылают Иосифу, как будто это от Якова. И какая реакция у Иосифа здесь? Когда он слышит то, что они говорят, написано, что он плакал. Он плакал, когда он это слышал, когда говорили ему это. Почему? Потому что он понял, что братья свои, они не верили, что Иосиф хотел простить их. Они не верили, что он действительно хотел быть добрым к ним. Они думали, что он был как бы вынужден из-за обстоятельств, из-за того, что, вот, например, для того, чтобы не опечалить отца своего, да, то, ну ладно, пока он жив, буду нормально относиться к вам, как только умрет, все. Да, то есть, в принципе, как Исав сказал про Якова, да, что пока отец жив, не буду тебя трогать, а когда умрет, тогда я тебя убью. Да, то есть они думали, что такое же отношение теперь у Иосифа. Что он, в принципе, не хотел их простить, но просто делал вид, пока Яков был еще жив. И, конечно, это очень сильно опечалило Иосифа. Почему? Потому что они его не понимали, они не доверялись ему. Не доверялись, что он действительно любил все-таки своих братьев, что он реально их простил. И как мы говорили, да, что Иосиф во многом он прообраз Иисуса. И печально, что иногда тоже мы, как верующие, как христиане, мы иногда тоже делаем нечто похожее на это. Мы думаем, что вот как-то Иисус вынужден простить нас, простить наши грехи из-за вот какого-то там технического... То есть иногда такое представление, что, ну, как бы, то есть Бог должен, да, простить, что Иисус должен простить, что на самом деле не хотел. И если что-то меняется в обстоятельствах, да, то есть, допустим, вот в нашем случае это может быть, ну, мы сделали там какую-то большую ошибку, да, мы сделали что-то там неправильно, и думаем, о, все, теперь он будет наказывать, теперь он не хочет на самом деле простить нас, то есть... Один раз простил, потому что мы как бы его заставили. Да, или потому что просто он был вынужден из-за обстоятельств. И как Иосифа, так для Господа Иисуса это разбивает его сердце. Это опечаливает его. Почему? Потому что в такое время мы не понимаем его сердце. Мы не доверяемся ему, что он хочет нас простить. Он хочет дать нам свою милость. Что он хочет выливать эту благодать. И что при том он делает это радостно. Это не то, что мы его как-то вынуждаем. Это не то, что как бы мы вот загоняем его в угол, где он должен нас простить. Нет. Он хочет оказывать милость. Да? Он есть Бог милующий, как мы говорили раньше. Вот поэтому братья Иосифа имеют такое же как бы отношение здесь к нему. Когда они думают, что вот отец... Только потому, что отец был жив, то Иосиф нас простил, а теперь уже все, теперь будет отомщать. И когда услышал про это, то заплакал, то дальше, прочитаем с 18 стиха, написано, пришли и сами братья его, и пали перед лицом его, сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло. Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их. Вот, так что они приходят, они, конечно, смиряют себя перед Иосифом. Однако они предлагают себя как рабов перед Иосифом, но они делают это из-за страха. Они делают это просто потому, что они думают, что ну, если мы не представим себя перед Иосифом как рабов, то все, он убьет нас или он накажет нас. Да? Опять, как печально, опять говоря, что Иосиф прообраз Христа, как печально, что многие люди как бы, в кавычках, служат Христу, но только из-за недоверия ему, только из-за страха, что, о, если я это не сделаю, все, Господь меня отсечет, и все. То есть они не доверяются его благости, они не доверяются его любви, и поэтому как бы предлагают там какое-то служение. Да? Иосиф не воспринимает это. Точно так же Иисус не воспринимает такое служение. А служение должно быть из-за благодарности, наоборот, да? Из-за любви. Вот. И поэтому Иосиф объясняет своим братьям, он говорит, во-первых, не бойтесь. Да? То есть он понимает, что у них есть этот страх наказания, они сами понимают, что они достойны наказания, но то, во что им трудно верить, это в благодать. Да, как и всем людям иногда бывает трудно верить в это. Что Иосиф хотел их простить, что он хотел любить их. Вот. И он говорит, поэтому не бойтесь. И здесь на русском переводе написано, ибо я боюсь Бога. Лучший перевод был бы, я ли на месте Бога. Не я боюсь Бога, а я ли на месте Бога. А, то есть, что Иосиф здесь говорит, что он признает? Во-первых, что я не Бог. А, я, во-первых, даже если бы хотел отомщать или наказывать вас, это не мое место. А, потому что Бог есть судья. И не мне наказывать вас за ваши грехи. А, да, вы там согрешили против меня, сделали это зло, все остальное. К сожалению, есть люди, даже среди верующих, которые считают, что это их личное служение идти и наказывать других людей за их грехи. Это неправильно. Мы не на месте Бога. Наша часть – это любить других людей. Наша часть – это служить людям, а не вот сидеть как будто судья. Только Бог судья. Вот. И во-вторых, тоже здесь обратите внимание, Иосиф... Он не сглаживает их грех. Он не говорит, что да ладно, ребята, вы ничего такого не делали. Да? То есть он говорит, что вы намерили против меня зло. Да? То есть он сказал, вы сделали зло, но Бог все это взял и повернул в добро. Да? То есть вы умышляли против меня, но Бог обратил это, он говорит, в добро. Поэтому, опять тоже мы говорили раньше, что для настоящего примирения, вообще для взаимоотношений с кем-то, важно не просто как бы притворяться, как будто не было греха, как будто не обидели, как будто ничего. Да, ничего такого. Нет, чего такого. Но я тебя прощаю. Да. Важно именно сначала иметь настоящее покаяние, а потом уже может быть примирение. Вот, но тоже классно, что Иосиф здесь признает, что нету никакого зла, которое человек мог бы сделать, которое Господь потом не может взять и обратить в добро. Нету ни одного зла, которое Господь не может взять и потом повернуть в добро. А, как мы уже много раз говорили, да, Бог... Он вседержитель, он суверен, он добрый, и все содействует ко благу любящим Бога. Да? Даже из сложной ситуации, даже страданий. И иногда трудно в данный момент, когда мы проходим это, видеть, как это может быть мне в добро. Но именно в этот момент мы можем доверяться. Да? Не видя как, а просто доверяясь Богу, что Он нас любит, и что все содействует ко благу. Да? Иосиф сам доверялся Божьей благости, Божьей доброте, его силе. И поэтому он был свободен простить своих братьев. Да, он не считал, что ну, мне нужно там наказывать их или еще как-то. То есть он знал, что Бог благ. Сколько бы зол сколько бы злой не был человек, Бог больше, и его благость выше и больше. И Иосиф поэтому, как бы он свободен простить своих братьев, он говорит, я, ребята, не бойтесь, я вас прощаю. Да? Я хочу, чтобы вы знали, чтобы вы не думали, что я как-то вынужден простить. Да? Я хочу простить, точно так же, как Иисус хочет простить каждого из нас. И написано, что он успокоил их и говорил им по сердцу. Да? Опять, точно так же, как Иисус с нами, когда мы сомневаемся в Его любви, когда мы сомневаемся в Его милости. Он успокаивает наши сердца своей любовью, и Он говорит нам по сердцу, то есть в Его Слове. Через Слово Божие Он успокаивает наши сердца. Через Слово Божие, почему столь важно быть в Божьем Слове, почему столь важно читать Библию. Потому что таким образом Господь дает нам уверенность, что Он нас любит. Таким образом Бог проговаривает нашему сердцу. Так что вот мы дочитаем здесь с 22 стиха. «И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода. Также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим, «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Якову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, «Бог посетит вас и вынесите кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет. И набальзамировали его и положили в ковчег в Египте. Так что Иосиф здесь, как бы, вот конец жизни Иосифа, больше деталей не рассказывается. Он жил до 110 лет, не так много, как отец его, то есть Яков, да. И мы видим, вот, как образец, после потопа люди стали все меньше и меньше жить, вот где, то есть, и до наших дней, то есть люди живут там лет, там, сколько, 70, может, 80, если повезет. И он говорит, то есть, но он повторяет, когда уже это уже близко к смерти, он повторяет Божие обещание, что Бог выведет вас из этой земли, из Египта, вы будете в обетованной земле, как он пообещал Аврааму, Исааку и Якову. То есть он сказал это по вере, то есть он не видел, но он сказал по вере. И даже вот это высказывание упоминается в 11 главе Евреям, как именно... шаг веры Иосифа, что он сказал, вынесите и мои кости. Да, хотя они были все в Египте в это время. Поэтому они набальзамировали его. То есть, мы знаем вот дальше, когда уже читаем в книге Исхода, израильский народ оставался там в Египте в итоге 430 лет. То есть очень долгое время. Они после этого первого доброго фараона в какой-то момент тоже поднялся злой фараон, который ненавидел, наоборот, израильтян, угнетал их и так далее. И, конечно, в конце концов, Господь вывел израильский народ из Египта через Моисея. Вот и мы знаем эту историю дальше в Исходе. Так что, вот все. Конец книги Бытия. Ну, да, надеюсь, что вот в книге Бытия, что это было благословение для всех нас.